Глава 27. «А сама ты почему так не поступаешь?» Наконец, чуть переварив мой ответ, на правах лидера этой группы аккуратно уточнила черноволосая Йора. «Ты-то так себя не ведешь!» «Я уже достигла такого профессионализма, что мне достаточно и взгляда, чтобы подчинить любого самца. А начинала я свою карьеру роковой обольстительницы именно так». Боже, как дико это звучит! Карьера роковой обольстительницы! Но девицы слушали меня очень серьезно и явно размышляли над каждым словом. Любой профессор мечтал бы о таких внимательных студентках. «А если не сработает?» Не удержавшись, пискнула одна из девиц позади Йоры. «Вдруг он начнет сопротивляться или разозлиться?» «Вот пристали!» «Тоже начинаете злиться еще сильнее?» — пожала плечами я, с таким видом, будто это вообще было само собой разумеющейся реакцией в данной ситуации. «Дайте подзатыльник и гордо уходите. Можно еще на ногу ему наступить. Мужчинам нравятся женщины, которые знают себе цену. А потом презрительно его игнорируйте и делайте вид, что это он себя странно ведет. Главное — все исполнить в точности, как я сказал. Хоть на секунду проявите неуверенность или хоть в чем-то нарушите последовательность, и все, не сработает». Девицы притихли. Они с огромнейшей нерешительностью косились в сторону стола с красавчиками-лисами. Но нет, на такое уж точно ни одна из них не осмелится. «А может, есть другой секрет? Попроще?» «Вот поэтому я и не даю обычно советы», — заключила я. «Это самый простой совет из всех, что есть, но вы не в состоянии выполнить даже его. Сначала это примените, а уж потом за другими советами подходите. Неужели вы думали, что стать настоящей обольстительницей, способной привлечь внимание аж самого мастера Луна? Легко». Они дружно глянули в сторону дракона, который пил чай с таким суровым видом, будто в чашке была кровь его врагов, и поежились. «Ну да», — пробормотала Йора. «Ну да». Девицы в глубокой задумчивости отошли. «Что ж, по крайней мере, от них я отделалась. Так страстно желаемый ими совет ведь дан?» «Дан. Значит, претензий быть не может. А то, что они не смогут ему последовать, это уже и в самом деле не моя проблема. Если же кто-то из них все-таки осмелится совершить нечто подобное, вряд ли у них хватит смелости сделать все решительно и без колебаний. Тоже, значит, ко мне никаких претензий. Зато это определенно оттянет на себя всеобщее внимание, которое сейчас направлено на меня. Хотя, чтобы следовать моим советам, надо быть отмороженной на всю голову». Собственно, именно это и читалось во взглядах девиц, которые я ловила. Ну нет, провернуть это они точно не рискнут. Размышляя об этом, я взяла небольшую миску с неприглядной бурой жижей, собираясь по заданию тетушки вылить ее в котелок на магическом огне. Но в этот момент внезапно возникшая возле меня летучая голова резко подпрыгнула под миску и ударила ее снизу в днище. Из-за удара и из-за того, что я еще и дернулась от неожиданности, большая часть содержимого выплеснулась мне на грудь, частично забрызгав и лицо. «Ой, я случайно!» С фальшивым сожалением воскликнула голова и быстро отлетела в сторону. Я же осталась стоять, ощущая, как с меня течет бурая жижа, и явственно осознавая, что в этот раз меня и в самом деле поймали. Вот, значит, о чем договаривался с головой Эрлинг. Он специально велел ей так сделать, и я попала в его ловушку. Проблема была в том, что подобные загрязнения любое магическое существо устраняло очень быстро. Тетушке достаточно было 1-2 щелчков пальцами. А чтобы полностью очистить лицо, существовало заклинание самоочищения. Вот только я этими чарами воспользоваться никак не могла. Да, до этого я привела Эрлингу аргумент, почему у меня нет привычки автоматически применять магию. Но в данной ситуации глупо было ее не применить. Никто не стал бы стоять и терпеть, пока бурая жижа стекает по платью. Никто, кроме человека, абсолютно не владеющего даже простейшими чарами. Я глянула на Эрлинга. Какое злорадное торжествующее лицо у него было. Он буквально упивался моментом, поскольку уже понял, что я не применяю магию. Если бы могла, применила бы ее раньше. Может, даже швырнула бы каким-то заклинанием во вредную голову. Подходить Лис не стал, поскольку тетушка в этот момент взяла поднос с опустевшим чайником и пошла назад. Через минуту она была уже на месте. «Ой, милая!» Она быстро пристроила поднос на стойку. «Что с тобой?» «Вражеская атака», тускло отозвалась я. Она быстро развернула меня спиной к стойке и несколько раз щелкнула пальцами над пятном и над моим лицом. Все было проделано очень быстро и ловко. Никто в зале не обратил на это внимания. Никто, кроме Эрлинга и его приятелей. Что интересно, даже летучая голова, кажется, не поняла, в чем именно был замысел Лиса. Она восприняла это как обычную пакость, поэтому сейчас не летала по залу с выпученными глазами, рассказывая всем последние новости, а просто, довольная своей выходкой и тем, что красавцы-лисы обратили на нее внимание и даже берут время от времени в свою компанию, парила над потолком, заносчиво поглядывая в сторону остальных девиц. «Рассказывай», — распорядилась тетушка. Эрлинг подговорил летающую голову, и она опрокинула на меня миску с этой жидкостью. Так он убедился, что я не владею магией. А значит, и мои слова о наших отношениях с мастером Луном — ложь, поскольку не может же ненавидящий людей дракон встречаться с человеком. Боюсь, в этот раз план Эрлинга сработал. Он меня раскрыл. Дополнительных пояснений тетушке Цин не потребовалось. Она быстро сложила 2 и 2. «Тебе нельзя тут оставаться. Смена уже заканчивается. Народ скоро начнет уходить. Давай так. Сейчас я снова якобы отправлю тебя с каким-то заданием в подсобное помещение, и там ты дождешься конца смены. Мастера Луна беру на себя. Если он заинтересуется отсутствием работницы, совру, что у тебя магическое истощение после вашего с ним визита в погреб к прорехе. И что ты боялась ему в этом признаться, чтобы он тебя не уволил и позволил тебе и дальше проходить испытательный срок. Все, иди скорее. Дождись меня в своей комнате. Там обсудим ситуацию и придумаем, как быть дальше». Я безоговорочно согласилась с этим планом. Выиграть время в нашей ситуации — это лучшее, что можно сделать. Тетушка тут же демонстративно отдала мне распоряжение рассортировать продукты в подсобке и ткнула пальцем в сторону двери во внутренние помещения. Но Эрлинг в этот раз и не подумал возмущаться. А когда я послушно шагнула к двери, мне в спину донесся его тихий злорадный смех. Черт! Похоже, теперь он действительно меня раскусил. Что же будет завтра?